«Если вы в состоянии, мистер, — сказал Харрикс, — то, может быть, мы с вами сможем подойти ближе к делу». «Да-да», — бесцветным голосом ответил Дон. Он был еще под впечатлением страшной смерти Гвидо и предпочел бы побыть немного в одиночестве. «Мне бы хотелось, чтобы вы повторили всю историю с самого начала», — продолжал Харрикс. Он подошел к камину и всей тяжестью опустился в кресло, стоявшее напротив Дона. «Да, конечно», — ответил Дон. Дон подробно рассказал инспектору о том, как встретился с Джулией, упомянул о письмах с угрозами и о том, как он приехал в этот вечер к Гвидо с целью быть его телохранителем. «Я не отнесся к делу серьезно», — закончил он, внимательно глядя на огонь. «Я чувствую себя виноватым в его смерти. Только обнаружив, что телефон не работает, я сказал себе, что дело принимает дурной оборот. Но даже в эту минуту я не мог предположить, что события начнут развиваться с такой быстротой. Я считал, что со мной и Диксоном Гвидо ничего не грозит. А своего шофера я оставил на улице следить за домом». «И куда же он тогда делся?» — спросил инспектор. «Не знаю, не знаю. Я искал его, но он исчез. Надеюсь, что он видел убийцу и сейчас преследует его». Инспектор что-то проворчал. «Это кажется вам возможным?» «Да». «Я хотел бы вернуться домой, инспектор, на случай, если он попытается со мной связаться. Я не задержу вас надолго», — пообещал Харрикс. «Мне хотелось бы только выяснить один-два вопроса. Убийцу вы не видели?» «Нет». «Я оставил Диксона с мистером Ференци, а сам отправился наверх осмотреть комнаты. Потом потух свет. Я услышал, как Джулия, миссис Ференци, закричала. Я бросился вниз и влетел в гостиную. Было темно, как в печке. Я предупредил Диксона, что назову себя при возвращении, но совсем забыл об этом. Он принял меня за бандита и прыгнул на меня. Мы устроили великолепную потасовку, и мне пришлось уложить его, чтобы от него избавиться. Пока я искал карманный фонарик, убийца удрал. Я нашел мистера Ференци, лежащим перед окном. Миссис Ференци была без сознания. Потом пришли двое полицейских. Ну, а остальное вам известно». Харрикс кивнул. «Итак, убийца неизвестным образом сделал так, чтобы пробки перегорели, и открыл окно. Ференци почувствовал движение воздуха или увидел, что окно открылось, и подошел к окну. Убийца ждал этого. И когда мистер Ференци отдернул занавеску, он метнул кинжал. Как случилось, что ваши люди оказались здесь? Они что, услышали крики миссис Ференци?» «Нет, это все маленький посыльный. Когда он вышел отсюда, какой-то человек выскочил из темноты и ударил его дубинкой. Но парнишка оказался более проворным и сумел удрать. Тот бежал за ним, но мальчишка его опередил. Все произошло так быстро, что мальчуган не успел рассмотреть его. Все, что он мог рассказать нам о нем, это то, что он высокий и худой. Оказавшись вне опасности, он позвонил по 999-му. Одна из наших машин подобрала его и привезла сюда. Но они прибыли слишком поздно».